«Я приехала сюда полчаса назад», — ответила девушка. «Ну же, поднимайтесь. Мне еще Фреда и Джорджа надо разбудить», — сказала и вышла из комнаты. «Черт, если эти двое сейчас проснутся, в ванную еще долго не пробьемся», — воскликнул Рон и бросился прочь из спальни в сторону душевой комнаты. «Интересно, почему эти двое всегда моются парой?» — у самого себя спросил Бобби Джон, заправляя свою ирановую кровать, мысленно рисуя себе высокорейтинговую твинцесную картинку с двумя небезызвестными близнецами в душе. «О-о-о! Познакомьтесь, ребята, это мой друг и коллега Амос Дигори», представил своим детям и их друзьям мужчину мистер Уизли. «А это, его сын Седрик. Кого-то этот Седрик мне напоминает», — почесал подбородок Бобби Джон, внимательно изучая Дигори-младшего. «Будь я проклят, ты, должно быть, Гарри Поттер», — воскликнул мистер Дигори, увидев единственного брюнета в компании мистера Уизли. «Мои соболезнования, вы прокляты. Я не Гарри Поттер», — покачал головой Бобби Джон. «Да он это, он», — поспешил вывести своего коллегу из состояния шока Артур. «Просто он предпочитает, чтобы его называли другим именем». «Вот видишь, отец», — усмехнулся Седрик, — «а ты мне не верил. До сих пор помню тот день, когда МакГонагалл назвала его имя, а он к распределяющей шляпе выходить не хотел, мол, не мое это имя, называйте по-другому. И все-таки ты мне кого-то очень сильно напоминаешь», — снова почесал подбородок Бобби Джон, глядя юному Дигори прямо в глаза. «Слушай, а у тебя, случайно, нет привычки сиять на солнышке, аки новогодняя гирлянда?» «Нет, точно, странно, я не мог ошибиться. О-о-о, так в мире волшебников портал, это старый использованный башмак, чаще всего, да. Страшно представить, чем в вашем мире является старый использованный презерватив. О-о-о, вот и начался Кубок мира по квиддичу. Болгары против ирландцев. Разношерстная публика активно приветствует своих любимчиков, особенно Виктора Крама, всенародного кумира, самого лучшего ловца за всю историю квиддича. Все следят за его великолепной игрой, и только Бобби Джон занят более интересными вещами. Не то, чтобы квиддич его не интересовал, просто плевать на макушки пролетающих снизу игроков намного веселее. О-о-о, все фанаты ирландцев праздновали победу своих кумиров. Близнецы Фред и Джордж скакали внутри волшебной палатки, ежесекундно тролля своего младшего брата из-за его любви к Виктору Краму. Но веселье было недолгим. Вскоре снаружи стали слышны испуганные крики, а когда семейство Уизли, Гермиона и Бобби Джон вышли из палатки, то увидели паникующую толпу и сыплющие опасными заклинаниями направо и налево пожирателей смерти. «Все к порталу!» — закричал Артур Уизли. «Вы хотите, чтобы мы сбежали?» — удивился Бобби Джон. «Ну уж нет, сами прячьтесь, а я на разборке. Эти гады мне весь вечер испортили, а я ведь только нашел тайник с алкоголем. Нет, это слишком опасно, уходим. Моему ружью скажите». И вопреки приказу мистера Уизли, младший Винчестер бесстрашно бросился в самый эпицентр нападения. «Пусть они и волшебники, но от выстрела в голову по-любому помрут», — приговаривал юноша, неумолимо приближаясь к пожирателям смерти. Однако парень совершил большую глупость, побежал против паникующей толпы. Секунда, и Бобби Джон сбит с ног, а спустя мгновение теряет сознание от сильного удара ногой. О-о-о, пришел в себя юноша только тогда, когда вся олимпийская деревенька выгорела дотла, а вокруг не было ни души. Ну, как ни души, виднелся вдалеке какой-то мужик, который, видимо, колдовал на погоду, ибо другого объяснения тыканья волшебной палочкой в небо Бобби Джон не нашел. К сожалению, заклинание было не на погоду. «Твою мать, сатанисты!» — схватился за голову Винчестер, увидев в небе зеленый череп. «Бобби Джон!» — тут же услышал он крики своих друзей. К нему подбежали Рон и Гермиона, а дядя-сатанист исчез. «Слава богу, ты в порядке!» — облегченно вздохнула Гермиона. «Вот черт!» — прошептал Рон, глядя в небо. «Это метка. Метка темного лорда», — продолжила девушка, завороженно глядя на символ над их головами. «Темного лорда?» — переспросил Бобби Джон. «Этого самого войском за спрот, Волан-де-Морт», — закатил глаза Уизли. «Какая к черту разница?» «Да, это его знак», — решила не продолжать тему Гермиона. «Фух, облегченно, даже слишком облегченно», — вздохнул Винчестер. «Ты чего?» — удивился Рон, глядя на своего друга глазами размером с блюдце. «Это же его знак, знак волшебника, который...» «Братюнь, поверь», — перебил рыжего Бобби Джон, — «мне все равно кто, лишь бы не сатанисты. Видишь ли, эти представители религиозного меньшинства жили какое-то время напротив нашего дома, и все эти 6 месяцев то наш дом спалить пытались, то отцовской кровью пентаграмму начертить, то меня на перевернутом кресте распять. «Зачем?» – спросила Гермиона. «Как, зачем? Во славу сатане, конечно. О-о-о, смотри, у меня фигурка Крама есть», – хвастался Невилл Урон. «Уже сидя в одном из купе Хогвартса Экспресса, я его видел так же, как тебя сейчас. Первый и последний раз в своей жизни Уизли неожиданно появился в дверном проеме Малфой, в окружении своей свиты. Я не знаю, зачем ты сюда пришел, но на всякий случай иди в жопу, не отрываясь от газеты», — сказал Бобби Джон. «Фи, как грубо», — скривил нос Малфой. «Эй, Уизли, а что это у тебя за сова-недоросток?» — спросил Драко, указывая на клетку сычика, новой совы Рона, которая действительно ростом не вышла. «Это не сова, а заколдованная кавказская овчарка», — заступился за птицу друга Винчестер. «Причем это моя собака, и привычки у нее те же, что и у меня, особенно, если дело касается напыщенных блондинов». Не прокомментировав напыщенных блондинов, Драко Малфой поспешил ретироваться из купе известной троицы, сложив руки так, словно он в футболе стоит в стенке защитников, а спортсмен из противоположной команды бьет штрафной удар. «Наивный», — фыркнул Винчестер, когда известный светловолосый юноша скрылся из их поля зрения. «Кстати, Бобби Джон», — обратилась к другу Гермиона, — «как давно ты писал письмо своему крестному?» «Дяде Сири», — переспросил парень, — «дня 3-4 назад». «А что, я надеюсь, ты написал в нем о появлении пожирателей смерти? Просто мне хотелось бы узнать, не замешан ли в этом деле, ну, хвост, во-первых, хвост сыкла, во-вторых, нет, мне дядя Сири так и написал. Правда, он меня еще и попросил не писать письма в таком формате». Странно, что он имел в виду. Письмо Бобби Джона Сириусу Блику. «Привет, дядя Сири, как делишки? Как братишка Клювик? Смотри, корми его только первоклассными выдрами и шиншиллами. Особенно шиншиллами. Не забывай только с них шкуру сдирать, я тогда себе, наконец, на воротник насобираю. Кстати, ездил на кубок по квиддичу, харкал игрокам на головы. Судя по несломанному носу, не спалили. А еще там был дядька не сатанист, который на небе символику дядьки вечно не то-то нарисовал. Интересно, его, когда поймают, осудят за пропаганду неугодных государству идеологических направлений. Кстати, этим мужиком не может быть хвост. Я, конечно, знаю, у него для таких мероприятий пиписька еще не выросла, но вдруг, хотя, тот мужик постройнее и повыше был. Кстати, мой батя при встрече обещал тебя убить. Мне так и не удалось убедить его, что ты не перевертышь. Поэтому, лучше не едь ко мне в гости. До свиданьица, твой крестный сын Бобби Джон. П.С. Тебе кости девственницы не нужны, а то у меня дофига, одеть некуда. Реакция Сириуса. Как хорошо, что Джеймс этого письма не видит. Фацепалм. Джеймс с небес. Видит. Фацепалм 2. О-о-о. Смотрите, это конница Шармбатона. Кричали ученики Хогвартса, когда увидели в небе карету, запряженную настоящими пегасами. «Прикинь, если такая лошадка на голову коканет», — шепнул на ухо Рону Бобби Джон. «А это корабль Дурмстранга», — вновь закричали юные волшебники, когда из-под воды появился огромный корабль. «Где-то я подобное уже видел», — почесал подбородок Винчестер. «Надеюсь, это не Дэвид Джонс пришел за нашими грешными душами, хотя, я бы поохотился на этого человека-амфибию». «Опять он на своем», — закатила глаза Гермиона, наблюдая за прибывшими гостями. «О-о-о, уважаемые ученики», — начал свою ежегодную лекцию профессор Дамблдор. «Наша школа, Хогвартс, выбрана местом проведения легендарного события. Ах, неужели Великой Охоты на Демонов, турнира трех волшебников? Тьфу ты! А сейчас позвольте представить учениц школы Шармбатон и директрису, мадам Максим». Тут же открылись главные двери, и в огромный зал вошли очаровательные волшебницы в синих платьях. Вся мужская половина Хогвартса тут же стала пускать розовую слюну, а женская, немного завистливо провожать француженок взглядом. И лишь Бобби Джон, как обычно, повел себя не как толпа. «Я б им вдул». «Хорошо, что шармбатонки этого не слышали. А теперь поприветствуйте наших друзей с севера», — продолжал Альбус Дамблдор, гордых сыновей Дурмстранга и их наставника Игоря Каркарова. И тут же в главном зале появились настоящие северные мужики. Правда, почему-то, не со льдом, а с огнем, но и это не помешало Бобби Джону достойно их поприветствовать. «Фаер-шоу! Уи-и-и! Смотрите!» Достаточно громко произнес Рон, чтобы его услышала половина гриффиндорского стола. «Это же Виктор Крам! А этому чуваку я на игре на голову так и не плюнул. Или плюнул, Судя по взгляду, который ловец сборной Болгарии бросил на Бобби Джона, Винчестер все же попал на его звездную голову. А нет, было дело. Интересно, он мне нос хуком справа или хуком слева сломает, или лучше ему самому сломать, мол, лучшая защита – нападение. «Я тебе сломаю», – шикнул на друга Рон. «Если ты хоть какой-нибудь нанесешь ему вред, я тебе больше не друг». Никогда не думал, что поссорюсь с братюней из-за парня, ученики Хогвартса. А директор все никак не хотел замолкать. Также мне хотелось бы предупредить, что в связи с турниром, межфакультетский чемпионат по квиддичу отменяется. Да, подскочил на своем месте Бобби Джон. Целый год без полетов, целый год сериалов, целый год. Ой, извините, заметив, что на него таращатся все присутствующие в зале, юный Винчестер поспешил присесть на свое место. Зато честно прокомментировал данную реакцию мальчика, которого еще и Гарри Поттером зовут, Дамблдор. А также позвольте представить вам ваших новых учителей. Профессор Грюм, ваш новый преподаватель защиты от темных искусств. Из-за стола поднялся закутанный в дорожный плащ мужчина, изувеченный огромным количеством шрамов, а также обладающий жутким искусственным глазом. А у него довольно неплохой стиль, бросил на нового учителя оценивающий взгляд Бобби Джон, к которому вскоре добавились капельки уважения. К сожалению, наш старый добрый учитель истории каким-то образом исчез. Все, знающие закидоны Бобби Джона, стали откровенно палить в его сторону, и мы нашли ему замену. «Встречайте, ваш новый учитель истории магии». «Да ладно», — упавшим голосом прошептал Винчестер, когда увидел, кто вставал из-за преподавательского стола. «Профессор Кроули, да чтоб меня левиафаны изнасиловали, да чтоб у меня соль закончилась в доме с привидениями, да чтоб меня в темном переулке геи прижали, да чтоб я, черт возьми, папину импалу разбил». «Мистер Винчестер», — перебил негодующего юношу Дамблдор, — «я, конечно, понимаю, вы не очень любите, когда меняется учительский состав, да этот парень — демон, но это не значит, что вы имеете право вести себя столь неподобающе». А король Ляда стоял с довольной миной и мысленно прикидывал, сколько душ он насобирает только за первый семестр. «Вечная слава ждет того, кто победит в турнире трех волшебников», — все так же разглагольствовал Дамблдор. Но чтобы победить, он должен выполнить всего три задания. Три, но чрезвычайно опасных, три чрезвычайно сложных задания, которые могут стоить ему жизни. Сотни юных волшебников погибли на турнире, и для того, чтобы обезопасить большинство студентов, Министерство магии постановило запретить участвовать в турнире волшебникам, не достигшим 17-летнего возраста. Тут же зал наполнился недовольными возгласами более младших колдунов, и лишь Бобби Джон был рад сложившейся ситуации. «Аллилуйя! Меня не заставит принимать участие в этой фигне. Целый год ничего не деланья, в уху. Попрошу тишину», — грозно приказал директор. Когда все в зале замолкли, старец взмахнул волшебной палочкой, и рядом с ним появился кубок огня. Некоторое время Дамблдор рассказывал ученикам о самом турнире и о правилах эксплуатации магического кубка. «Для тех, кого изберет кубок, пути обратного не будет», — закончил свою тираду профессор. «ПФ, из чистилища можно найти выход, а уж из какого-то турнира и подавно», — усмехнулся Бобби Джон. «Тебе лишь бы вякнуть», — одернула его Гермиона. «И ты только сейчас это заметила? О-о-о, зовут меня Аластер Грюм, мракоборец. Вести защиту от темных искусств меня пригласил Дамблдор. Остальное вам знать не обязательно», — так начал свой урок новый преподаватель Зати. «Вопросы есть?» «Да», — поднял руку Бобби Джон. «Где вы себе такой креативный глаз купили?» «Адекватные вопросы есть?» «Тишина». «Очень хорошо, теперь перейдем, собственно, к уроку. Отложите лучше свои книги в сторону, ибо заниматься мы будем по моей собственной программе». «Итак, тема первого урока — непростительные заклинания». «Но, профессор», — воскликнула Гермиона, — «нам еще рано их изучать». «Так считает министерство, но не я», — ответил девочке Грюм. «Я считаю, что вы должны уже с пеленок знать эти заклинания и уметь их применять, ведь кто знает, когда опасность настигнет вас. Хотя, вижу, в классе есть человек, которому и непростительные заклинания не страшны». «Ага», — заулыбался Бобби Джон, доставая из-под мантии заряженный солью пистолет и нож Руби. «Вообще-то я не это имел в виду, ну да ладно», — продолжил мракоборец, «кто знает, сколько всего непростительных заклинаний». «Три, профессор», — ответила самая умная девочка в классе. «Верно, три. и одно из них – империя, заклинание полной управляемости над телом и разумом. И демоны его очень часто практикуют, самому себе сказал Винчестер, просто им ничего говорить не надо. Вселился в тело, и все. Второе – Круция, заклинание боли, мужику дай по яйцам, и Круция никакое не понадобится, продолжал комментировать Бобби Джон. И третье – Авада Кедавра, заклинание, способное убивать, его невозможно отразить, ему невозможно противодействовать. Кольт в руки, и вперед, а черноволосый волшебник все продолжал проводить параллель со своим миром. Лишь один человек смог пережить действие этого заклинания, сказал Грюм и показал рукой на Гарри Поттера. Ну я же говорил, что Винчестер неубиваемые, усмехнулся Бобби Джон. О-о-о, добрый день, класс, начал свой первый урок новый учитель истории магии, меня зовут профессор Кроули. Перед тем, как мы начнем урок, я хотел бы, во-первых, попросить мистера Бобби Джона Винчестера выложить из кармана все фляжки со святой водой, пистолет и нож, а во-вторых, поинтересоваться у всех присутствующих, никто не хочет заложить душу. А я ведь говорил, что ты демон, Кроули, вскочил сын охотника на нечисть. Что, никто не хочет, игнорировал юношу король перекрестков. Жаль, но, если вы вдруг измените решение, я буду ждать вас в своем кабинете в полночь. Итак, история магии. Скажем так, в этом предмете я нифига не фурычу, поэтому будем изучать историю демонов. Демон, не унимался Бобби Джон. Итак, кто знает, кто такие демоны? А Винчестера все так же игнорировали. Демоны, слуги и создания Люцифера, порождение зла. Ранее все демоны были людьми, но в результате своих же деяний их души попали в ад, где потеряли всю былую человечность, обратившись в приспешников Люцифера. И ты один из них. Все, я ответил на вопрос, ты доволен, а теперь, будь добр, изыди. 10 очков Гриффиндору, а теперь, мистер Винчестер, покиньте класс. Вы слишком умный для моего предмета. 10 выстрелов в голову получите, если не покинешь Хогвартс немедленно. Угрожаешь? А что, незаметно. Два придурка нашли друг друга, тяжко вздохнул Малфой, роняя голову на ладонь. Будьте добры без оскорблений, злобно зыркнул на Драко Кроули, иначе есть маленький шанс, что ночью, когда вы пойдете в туалет, вас растерзает на мелкие кусочки нечто невидимое. Адский пес, что ли? Удивился Бобби Джон. Ну не мог я оставить своих зверушек без присмотра, развел руками демон. Слушай, а давай ты собачек на Малфоя натравишь, а я на тебя полгода охотиться не буду, предложил черноволосый юноша. Это сделка, уточнил Кроули. Скорее, равноценный обмен. Боюсь, в твоем понимании, сделка – это обязательно продажа души. Что ж, тогда заключим договор. Не-не-не-не, давай-ка на словах договоримся, а то я знаю, как ты договоры подписываешь. Ну хорошо, заметано. А теперь, будь добр, заткнись и дай мне нормально провести урок. Неужели мы начнем учиться? Воодушевился Рон. Конечно, странно слышать это от такого раздолбая, но для него уж лучше слушать нудную лекцию, чем наблюдать словесную перепалку двух ненормальных. Сам в шоке, поддержал его Кроули и начал, наконец, свой урок. О-о-о, эй, скорее в большой зал, оторвал от созерцания Шерлока своего друга Рон, когда, спустя месяц после начала учебного года, решили, наконец, избрать участников турнира трех волшебников, сегодня мы узнаем имена героев. Давайте без меня, а, у меня тут важный разговор с Мориарти. Во-первых, не у тебя, а у того кучерявого дядечки, во-вторых, завязывай с ленью и пошли в большой зал. Обломщик, фыркнул Бобби Джон, закрыл ноутбук и последовал за своим другом. Ничего интересного для мальчика мероприятие не представляло. Просто кубок выхаркивал листочки с именами смертников. Так выяснилось, что Шармбатон будет представлять Флёр Делакур, Дурмстранг, Виктор Крам, кто бы сомневался, а родной и любимый Хогвартс, Седрик Дигори. Но нежданчик пришел неожиданно, кубок изрыгнул четвертое имя. «Гарри Поттер», – прочитал профессор Дамблдор. Зал тут же обратил удивленные взгляды на Бобби Джона, а Бобби Джон, возможно, впервые в жизни отреагировал на свое настоящее имя. «Ась», – только и смог выдавить он. «Это невероятно», – наяривал круги в комнате, где находились участники турнира. «Дамблдор, немыслимо, невозможно. Ты точно не бросал свое имя?» «Конечно нет», – воскликнул Бобби Джон. «Мне нафиг не нужен этот ваш турнир, тем более, что я бы ни за что не написал на листочке это имя». «Да, ты прав», – покачал головой профессор, а затем обратился к Барти Краучу, что также находился в этот момент в Хогвартсе. Что мы будем делать в этой ситуации? Решать тебе. Правило есть правило. Спустя несколько минут размышлений сказал мужчина. И решение Кубка Огня есть обязательный магический контракт, который нельзя нарушать. К сожалению, у мальчика нет выхода. Ему придется принимать участие в турнире трех, нет, теперь уже четырех волшебников. Эх, пропали мои сериалы, тяжко вздохнул Бобби Джон, понимая, что целый год придется принимать участие в мероприятии, на которое ему откровенно начхать. Уж лучше бы играли в квиддич. О-о-о, участие в турнире было бы самой большой неприятностью четвертого учебного года для Бобби Джона, не наступи следующий день, когда весь Хогвартс стал откровенно чморить мальчика. Почти у каждого волшебника на груди висел значок с надписью, вроде «Гарри Поттер, ты смердяк, задавалый дурак или застрели себя, Поттер, у тебя же ружье есть». Парню как бы и начхать было на реакцию публики, но когда на его глаза попался значок «Поттер», может и нормальный парень, но Винчестер, идиот, в больничное крыло доставили двух волшебников с переломанными носами. «Глядите, да это же наш чемпион!» — окликнул в один из таких дней Бобби Джона Драко Малфой. «Знаешь, мы с отцом пари заключили, я считаю, что ты и 10 минут на турнире не протянешь. Однако мой отец думает, что ты уже на пятый сольешься. Надо же, Драко, я не думал, что ты станешь меня защищать», — скрестил руки на груди Винчестер. «В смысле?» — удивился блондин. «Но ты-то мне больше времени дал, значит, ты в меня все-таки веришь. Заткнись, я хотел этим сказать. В смысле? Короче, ты сдохнешь на первой же минуте. А вот это уже неприятно», — нахмурил брови Бобби Джон. «Кстати, почему ты еще жив? Мы же с Кроули заключили договор. Или договор для него, не сделка, выполнять не обязательно, неважно. Ну что, Малфой, будем соблюдать нашу старую добрую традицию, а? Ах ты, ладно, так уж и быть, не сегодня, настроения нет, Адис. Ах да, кстати, твой отец потлатая блондинка, не смей так говорить про моего отца», — закричал Драко, а когда Бобби Джон повернулся к нему спиной, вытащил волшебную палочку и направил ее на Гриффиндорца. «Не вздумай», — тут же сотряс воздух крик Аластера Грюма. Секунда, и вот уже Малфой, превращенный в хорька, летает по воздуху, слушая самые лестные эпитеты о себе, а также о том, почему нельзя нападать со спины. «Немедленно прекратите», — подбежала к мракоборцу МакГонагалл. «Это что, студент, отпустите его, сию же секунду». «Ладно», — пожал плечами Грюм, после чего опустил палочку вниз. «Интересно, Малфой в этот момент угодил в штаны Гейлу по случайности, или все же это был коварный план взрослого волшебника? Знаете, наверное, жестоко вы с ним поступили», — покачал головой Бобби Джон, когда блондин, наконец, принял нормальный облик и поспешил покинуть место унижения. «Все-таки очутиться в штанах Гейла, такого и врагу не пожелаешь. Надо было мне все-таки ему по яйцам дать. О-о-о, за что Бобби Джон любил свою мантию-невидимку? Так за то, что с ее помощью он может беспалевно охотиться по ночам на территории запретного леса. И вот, одной из таких ночей юный Винчестер увидел кое-что очень интересное. «Драконы?» – переспросил Седрик Дигори. «Они самые», – кивнул головой Бобби Джон. «Своими собственными глазами видел. Скорее всего, они наше первое испытание. Ох, ну что ж, спасибо, га». «Бобби Джон», – улыбнулся Пуффендуец, – «даже не знаю, как тебя отблагодарить за это. Просто скажи, ты, случайно, не знаком с девушкой по имени Белла Свон? Нет, неужели я опять ошибся? О-о-о, ненавижу желтую прессу», — в нос пробубнил Бобби Джон, листая утренний ежедневный пророк. «Что не так?» — спросила Гермиона, которая хотя бы иногда разговаривала с другом. «Эта дура Скитер мало того, что в моем возрасте ошиблась, так еще и расписала меня то ли нытиком, то ли психом. Сама почитай. Четвертый, неожиданный участник турнира трех волшебников, Гарри Поттер, 12-летний мальчик, переживший встречу с тем, кого нельзя называть, вновь готовится встретиться лицом к лицу со смертью. «Я не боюсь опасности», — говорит он о себе. «Более того, я рад, что смогу принять участие в столь важном событии. Думаю, мои мама и папа гордились бы мной. Иногда я плачу в подушку, когда вспоминаю их, но я точно знаю, что они смотрят на меня с небес». Однако в Хогвартсе уже давно ни для кого не секрет, что юная знаменитость получила тяжелую моральную травму в связи с утратой родителей, из-за чего носит всегда при себе магловское оружие, откликается на чужое имя и верит в сверхъестественных созданий, которых даже в мире волшебников невозможно встретить. Нам остается только надеяться, что со временем Гарри Поттер сможет прийти в себя и, наконец, покинет свой выдуманный мир и вернется в реальность. Тварь взяла и переделала все мои слова, как ей только вздумается. В который раз возмутился Бобби Джон. Да уж, покачала головой Гермиона, у репортерши совсем шарики за ролики заехали. Особенно на моменте с плачу в подушку. О-о-о, и вот начался первый этап турнира трех волшебников. Как и говорил Бобби Джон, испытанием для участников стали драконы. Драконом, с которым должна будет сражаться Флёр Делакур, стал валлийский зеленый, Виктору Краму попался китайский огненный шар, Седрику, сине-серый шведский тупорылый, ну а Бобби Джону, венгерская хвосторога. Задача участников – забрать у дракона его яйцо, при этом не поджарившись. Флёр, Виктор и Седрик справились со своим заданием, теперь пришла очередь Бобби Джона. Он знал, что драконы мира волшебников отличаются от тех, о которых рассказывал ему отец. По крайней мере в том, что они не умеют превращаться в людей. Парень был уверен на 100%, иначе бы сами на двух ногах добрались до Хогвартса, а не приехали бы в огромных клетках. Юноша зашел в загон, где его и ждала огромная хвосторога. Едва только парень взглянул на яйцо, как свирепый дракон тут же окатил его огненной волной, благо, Бобби Джон успел увернуться. Он понимал, медлить нельзя, поэтому, подняв палочку в небо, что есть мочи, закричал: «Акция папина посылка». Как позже выяснилось, Бобби Джон написал письмо своему отцу, в котором он попросил прислать что-нибудь против драконов. За несколько часов до начала первого этапа турнира, долгожданная посылка, наконец, пришла, однако, что в ней было, парень так и не успел посмотреть. Теперь он мог надеяться только на чудо. И вот, спустя несколько минут Винчестер держал в руках подарок от Дина. Зрители удивленно зашушукались, зачем Бобби Джону понадобился простой осколок меча. Наивные, они еще не знали, что это осколок меча Брунсвика, выкованного с кровью драконов. «Это твоя смерть, малыш», усмехнулся волшебник. Послав к черту инстинкт самосохранения, Бобби Джон бросился напрямик к дракону, вызвав восклицание ужаса как у зрителей, так и у жюри. Мастерски уворачиваясь от огня и ударов шипованным хвостом, юноша неумолимо приближался к зверю. Оказавшись на достаточном расстоянии, парень бросил осколок меча прямо в пасть дракону, который тот сразу же проглотил. Не раздумывая ни секунды, Винчестер бросился к яйцу, пока зверь был занят более важными делами, спасением собственной жизни. И спустя несколько мгновений долгожданный приз был у него в руках. «О-о-о, ура! Молодец, Бобби Джон! Бобби Джон! Бобби Джон!» — скандировали гриффиндорцы в главном зале своего общежития, аплодируя герою своего факультета. «Да тихо вы!» – закричал Дин Томас. «Я слышал, что в этом яйце какая-то подсказка. Ну же, открой, давайте вместе узнаем, что там». «Без проблем», — улыбнулся Винчестер и повернул замок на своем заслуженном призе. «Скажем так, такого отвратительного звука волшебники еще не слышали. Одному Бобби Джону было все нипочем, после оглушительного АЦДЦ в детстве ему уже никакой ультразвук не страшен. Однако, видя адские мучения своих друзей, парень все же закрыл яйцо. И что это было?» — спросил кто-то из толпы. «Наверное, тяжелый рок-металл в исполнении слепоглухонемых даунов, ибо по-другому я это никак охарактеризовать не могу», — развел руки в стороны Винчестер. «Увы, но юноша ошибся». «О-о-о, бал?» – переспросил юноша. «Верно, бал», – ответила профессор МакГонагалл. «Каждый год перед Рождеством во время турнира трех волшебников традиционно устраивается бал, в котором обязательно принимают участие чемпионы турнира. Да-да, мистер Винчестер, я к вам обращаюсь». Со стороны Бобби Джона послышался разочарованный вздох. «Также я надеюсь», — продолжила женщина, — «что никто из вас не ударит в грязь лицом, ведь святочный бал — это, прежде всего, танцы, танцы». Вскочил черноволосый юноша, под аккомпанемент восторженных девичьих вздохов и возмущенных, мальчишеских. «Прошу меня простить, но вы, случаем, не издеваетесь. Да я единственный раз в жизни танцевал в 9 лет, и то меня тогда током шандарахнуло. Вы еще скажите, что нам придется вальсировать». «Да, мистер Винчестер, вам придется вальсировать. Ну блин, идите-ка сюда, мистер Винчестер, как раз и вас танцевать научу, и остальным пример покажем. Это подстава, профессор. Ничего не поделать, традиции нужно соблюдать. Вам как раз это хорошо известно, Кажется, у вас с мистером Малфоем тоже есть кое-какие традиции. Ладно уж, только ради традиций. Не расстраивайся, Бобби Джон, утешал своего друга Рон. Ты всего лишь отдавил ей ногу 43 раза. Это еще не самое худшее, Рон, тяжко вздохнул Винчестер. Хуже всего, что ко мне приставили учителя танцев, точнее учителей, чтобы пока один учит, у другого ноги отдыхали. И что в этом плохого? Мои учителя, профессор Снег и Кроули, мои соболезнования, спасибо. О-о-о, и почему они все время ходят группами? Возмутился Рон, когда очередная его попытка найти себе партнершу на святочный бал провалилась. Да ты успокойся, усмехнулся Бобби Джон, девушек всегда больше, чем парней, поэтому, когда все парни уже пары понаходят, мы заберем оставшихся, но они же будут самыми худшими. Рон, тебе всего-то нужно будет 5 минут повальсировать с ней, а потом пусть валит хоть в Нарнию. Логично. А если с девушкой не прокатит, приглашу Малфоя. Что? Ой, да ладно тебе, хоть поржим. Плохо будет, если он реально согласится. Эй, Малфой, хочешь, я устрою тебе незабываемый вечер? Подошел с таким вопросом к своему вечному сопернику Бобби Джон. А чем это ты, псих? Нахмурил брови Драка. Скажем так, телочки нынче не уродились, да и ломаются слишком долго, лень ждать. Короче, как насчет составить мне пару на святочном балу? Поттер, ты совсем рехнулся? Вот, Поттер, я даже разрешу тебе весь вечер меня Гарри Поттером называть. Ну же, Малфой, соглашайся. Иди к черту, придурок. Блондин уже собирался было уходить, но Винчестер остановил его. Ну пожалуйста, Малфой, мне некого больше просить. К тому же, подумай своей головой, мы будем самой запоминающейся парой на балу. Да черт возьми, мы будем самой запоминающейся парой на святочном балу за всю историю турнира трех волшебников. Да нас легенды слагать будут. Или ты не хочешь стать мегапопулярным, не таким способом, извращенец? То есть, ты боишься, да? Ты у нас цикла, верно? Не мужик, тряпка. Вот уж действительно я правильно сделал, что к тебе подошел. Ты же ведешь себя в точности как баба. Ты что, берешь меня на слабо, Поттер? Возможно. Ну ладно, смотри, только не пожалей потом об этом. Жди меня на балу, Поттер. Я чудесно повальсирую с тобой, сказал и ушел в сторону слизеринского общежития. Упс, только и смог вымолвить Бобби Джон, выждав драматическую паузу. Вот это я нарвался. Он в натуре согласился, с глазами-блюдцами и громкими нотами шока в голосе переспросил друга Рон. Увы, пожал плечами Бобби Джон, я случайно взял его на слабо и он решил не проигрывать. Я не буду мужиком, если откажусь от своих слов. А да, парень, засмеялись стоящие рядом Фред и Джордж Уизли, ты одним своим участием сделал этот турнир легендарным, а что уж говорить о том, что ты на балу устроишь. Да уж, а если учитывать, что там еще и эта прохвостка Рита Скитер. Короче, ждите, ребята, ежедневный пророк с заголовком «Гарри Поттер, гей». Как хорошо, что мой отец газеты магов не читает. Сына, это что за пиздец? А нет, ошибочка, читает. Опасения Бобби Джона подтвердились. Этот святочный бал действительно был на первой странице пророка и носил такой же заголовок, что парень напророчил. Правда, многие еще долго спрашивали, почему он пригласил именно Малфоя, а также, почему он в конце вечера дал ему по яйцам, на что Бобби Джон отвечал: «Ну, меня тогда слегка накрыло, а по детородному органу дал, во-первых, потому что традиции нельзя нарушать, во-вторых, он мне во время танца на ногу наступил. Представляете, я, ни разу, а он взял и наступил, сволочь. Да, этот бал точно надолго всем запомнится. О-о-о, эй, Бобби Джон», — окликнул парня Седрик Дидгари, спустя несколько дней после бала. «Слушай, я хотел бы еще раз поблагодарить тебя насчет того, что ты мне рассказал о драконах. Если бы не ты, я бы, наверное, пропал». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся Винчестер, — «это уже дела давно минувших дней». «Да, конечно. Слушай, на 5-м этаже есть ванная старост, советую тебе там искупаться. И яйцо не забудь, мое яйцо всегда при мне». «Ой, или ты о том, что мы у дракона отняли?» «Вообще-то да. В общем, удачи». «Стой, Седрик, можно еще один вопрос?» «Да, конечно. Ты с Вольтури знаком?» «Нет, черт, ну не могу же я 3 раза подряд ошибиться. Что ты вечно за вопросы мне задаешь?» «Неважно, со временем узнаешь. Итак, я в ванной, голенький, в горячей воде, с яйцом в руках, и что мне дальше делать?» У самого себя спрашивал Бобби Джон, играя с занимающей все пространство ванны пеной. «Ну, Допустим, отпустить в воду и открыть. Пожала плечами торчащая из близлежащего унитаза Плакса Миртл. «Твою мать, откуда ты?» — воскликнул юноша, погружаясь по шею в воду. «Неужели не видно?» — фыркнула девочка-призрак. «Из сантехники вылезла. Я не это имел в виду. Я спрашивал. Пофиг, какого черта ты здесь? Неужели тебе не нужна помощь?» — надула губки Миртл. «Нужна, но пока я одет. Фи, какие мы скромные. Ну да ладно. В общем, опускаешь яйцо в воду, открываешь, слушаешь, включаешь мозги, догадываешься, что вас там ждет, и уходишь к чертовой бабушке», сказала, и пафосно тряхнув головой скрылась в недрах сантехники. «Час, на земле не поем, заберешь, что закрыто у нас», бубнил себе под нос Бобби Джон. «Логично, что в Черном озере нас ждет какое-то западло, но, черт возьми, мне плевать, что нам там готовит, мне важно найти что-нибудь, что позволит мне дышать под водой целый час. Минут 5-10 могу, но вот час. Если хочешь, я могу тебе помочь», — подошел к другу Невиллу. «Можешь, и как? У меня есть кое-что подходящее. Жабросли. Думаю, на час хватит. Ты гений, парень. Всегда пожалуйста. О-о-о, вот и пришло время второго испытания», — Дамблдор громогласно заявил участникам и предвкушающей шоу публике, что у чемпионов было кое-что похищено минувшей ночью, некое сокровище, которое они должны забрать у существ, обитающих в глубинах озера. Вот участники прыгнули в воду. Бобби Джон, обнаруживший, что после проглатывания жабросли у него выросли настоящие жабры и плавники, помолился косу, чтобы это у него навсегда не осталось, и отправился на поиски своего сокровища. Избежав столкновения с некоторыми русалками, парень нашел-таки место, где хвостатые женщины прятали их друзей. Младшая сестра Флёр Делакур, Гермиона, Рон и девушка Седрика находились под водой. Через несколько мгновений за Чжоу приплыл и сам Дидгари. Схватив свою подругу, парень поплыл на поверхность. Гермиону забрал Виктор Крам. Но где же Флёр? Бобби Джон посмотрел на часы. До конца испытания остается всего несколько минут. Неужели француженка не справилась? «Отец всегда мне говорил спасать невинные жизни», — подумал Винчестер. «И даже какой-то идиотский турнир не будет исключением». Взмах палочкой, и девочка свободна. Кто же знал, что русалки, из-за того, что он спас лишнего человека, нападут на Бобби Джона. Да и невесть откуда взявшиеся медузы оцепили его, отпустив Рона и маленькую Габриэль, тела которых тут же стали подниматься на поверхность. Винчестер стал отбиваться от морских созданий, и у него это получилось, однако от полученных ранений у юноши занемело все тело, и он медленно, но верно, стал опускаться на дно. «И это мой конец», — подумал Бобби Джон, глядя постепенно стекленеющими глазами куда-то в пустоту. «Не думал, что он застанет меня здесь. Как приятно понимать, что ты умираешь, только что спасши своего лучшего друга и маленькую, ни в чем не виновную девочку. Нет, рано, рано мне уходить на тот свет. А как же изгнание демонов, призраков и прочей нечисти? Да мне дедушке Джону в глаза стыдно будет смотреть, если он узнает, что я еще ни одного демона не изгнал. Тоже мне, великий охотник. А ну, размазня, ноги в руки и бегом на поверхность». И все же, воля к жизни у юноши была прокачана не слабо, ведь спустя несколько секунд его голова была выше уровня воды. «Ура!» Взорвались трибуны. И, даже учитывая, что Бобби Джон финишировал последним, если не брать в расчет то, что Флёр Делакур вообще выбыла, ему все равно присудили второе место – за высокие моральные качества. «О-о-о, твою мать!» — прошептал Бобби Джон, когда во время ночной прогулки обнаружил бездыханное тело Барти Крауча. Винчестер зашел в кабинет директора, чтобы обсудить с Дамблдором произошедшие на территории Хогвартса преступления, но, увы, никого там не обнаружил. Парень уже собирался было уходить, однако его внимание привлекла какая-то странная штука, чем-то похожая на умывальник, только без крана. Из нее исходил странный голубоватый свет. Ведомый любопытством, Бобби Джон подошел к неопознанному объекту и нагнулся над ним, а через какое-то мгновение его засосало внутрь. «Хм, ничего так, фильмец», — закивал головой Бобби Джон, когда, наконец, вернулся в реальность. «Документальный, люблю такие. Агрюм в молодости такой няшка. Стоп, или это взаправду было? Кто знает», — услышал юноша над своей головой голос профессор Дамблдора. «Видишь ли, эта штука, в которую ты только что окунулся, омут памяти, он нужен таким, как я, когда наша память потихоньку слабеет. Так мы сохраняем важные воспоминания или выкидываем из головы неприятные. «Полезная штука», — улыбнулся Бобби Джон. «Так можно посмотреть классный сериал, забыть его и посмотреть снова. Как круто! О-о-о! Эй, чувак, это что за подстава?» Подошел как-то раз к Кроули Бобби Джон. «Я, знаешь ли, не охочусь на него все это время, а он, видите ли, на Малфоя до сих пор собачек не натравил. Видишь ли, первое время я пытался не афишировать свой невидимый зверинец. Начал объясняться демон, потом время не мог подобрать, а после того, как увидел вас столь мило вальсирующих, решил не лишать тебя подружки. Ладно, неважно, можешь взамен сделать кое-что, и что же, узнай, где сейчас находится волшебник по имени Барти Крауч-младший. О, так это я могу тебя прямо сейчас сказать. Ну, не совсем сказать, так, намекнуть. Не тяни резину, дам пищу для размышлений. Как ты думаешь, почему у профессора Снигга в последнее время постоянно пропадают ингредиенты для оборотного зелья? О-о-о, вот и наступил день последнего состязания. На этот раз для участников турнира был приготовлен волшебный лабиринт, внутри которого их и ждал легендарный кубок. Задание было всего одно – найти кубок первым, что сулило автоматическую победу. Конечно, Дамблдор предупредил чемпионов, что внутри их ждет нечто более страшное, чем драконы или морские твари. Они могут потерять самих себя. А специально для тебя, Бобби Джон, обратился директор к молодому человеку, профессор Кроули спрятал нечто интересное. Я не знаю, что такое нож Руби, но он посоветовал тебе держать его при себе. Неужели, охота на демонов? Ура! Хоть что-то интересное в этом идиотском турнире. И Бобби Джон оказался прав. Внутри лабиринта король перекрестков действительно спрятал парочку особо провинившихся перед ним демонов, которых не ждало ничего более, кроме смертной казни. А что может быть хуже для порождения ада, чем умереть от рук одного из винчестеров, тем более такого юного? А пока остальные участники искали кубок чемпионов, Бобби Джон, не торопясь, насвистывая под нос незатейливую мелодию, искал своих будущих жертв. Видимо, это была судьба. После того, как юноша изгнал или уничтожил всех находящихся в лабиринте демонов, ноги сами привели его к кубку. Парень уже было направился к нему, но тут споткнулся об что-то мягкое. «Седрик, фиг ли ты тут разлегся, застрял, не видишь, что ли?» Сыграл роль капитана очевидности юный Дидгари. «Ну так выпутывайся, не видишь, что ли, кубок почти у тебя под носом», сказал Бобби Джон, после чего помог товарищу вылезти из запутавших его стеблей. Молодые люди подбежали к главному призу турнира трех волшебников. «Давай коснемся его вместе», предложил Седрик. «Тогда мы оба станем победителями». «Да пожалуйста», — согласился Винчестер, после чего, одновременно с Дидгари, схватился за победный кубок. А через секунду двое волшебников оказались в неизвестной местности, на кладбище. «О-о-о, Чезанах!» — воскликнул Бобби Джон, оглядывая место, в котором он неожиданно очутился. «Без понятия», — развел руками Седрик, «мне кажется, что кубок — портал, и он принес нас куда-то. Угу, на кладбище». Покачал головой Винчестер, полное романтики место, сюда просто все мечтают попасть. А даже те, кто и не мечтают, все равно попадают. Но почему мы здесь? Я похож на человека, который в курсе, ответил вопросом на вопрос Бобби Джон. Хотя, стой, кубок-портал, который в лабиринте спрятал профессор Грюм, который постоянно попивает что-то из фляжки, который появился в Хогвартсе только в этом году, после чего у профессора Снигга стали пропадать ингредиенты для оборотного зелья. Черт возьми, я все понял. Седрик, я понял. Как же я раньше не догадался. Чувак, нам надо срочно отсюда валить и как можно быстрее. О чем ты говоришь, Бобби Джон? Но неожиданно темное кладбище осветилось светом разожженного над какой-то кастрюлей костра. Винчестер схватился за шрам, ибо тот от чего-то страшно заболел. Из тени вышел человек. Бобби Джон сразу же узнал в нем Питера Петтигрю. Предатель семьи Поттеров держал на руках сверток, в котором лежал жуткий, не поддающийся описанию младенец. «Убей лишнего», — приказало дитя, и тут же громкое Авада Кедавра сотрясло небо. «Нет», — закричал Винчестер. Но было слишком поздно, Седрик Дидгари умер. «Зачем? Зачем ты это сделал? Он же теперь станет Эдвардом Каллином. Ты, сволочь, ты!» Но хвост не дал юноше договорить. С помощью магии он прижал парня к памятнику ангела с косой, после чего бросил младенца в кипяток и начал жуткий обряд. Кость отца, взятая без согласия, плоть слуги, отданная добровольно, и кровь врага, которую взяли силой. Все смешал, посолил, поперчил, после чего случилось ужасное, темный лорд возродился. Еще никогда Бобби Джон не испытывал такой боли, которая настигла его в тот момент. Вскоре кладбище заполнилось пожирателями смерти, которых позвал Волан-де-Морт с помощью своей метки. Среди них юный Винчестер обнаружил и Люциуса Малфоя. И, наконец, взор темного лорда коснулся и мальчика, который выжил. «Вот мы и встретились, Гарри Поттер», — подошел к юноше злой волшебник. «Засунь в задницу Гарри Поттера, лысый черт, мое имя, Бобби Джон Винчестер», — огрызнулся молодой человек. «Да, знаю, знаю, ты теперь живешь под другим именем, но знаешь, ведь ты сейчас жив только потому, что ты Гарри Поттер. Когда 13 лет назад я пришел в твой дом, твоя мать, Лили Поттер, поставила на тебе сильнейшую защиту, которую только можно вообразить, защиту любовью. Я тогда даже не мог до тебя дотронуться. Интересно, как много изменилось с тех пор. Мгновение, и Бобби Джон уже чувствует на своем лбу холодные пальцы темного лорда. Но через полсекунды холод уходит на второй план, ибо впервые ряды вырывается боль, жуткая, душераздирающая. И, судя по крику Волан-де-Морта, он сейчас переживает те же ощущения, что и молодой волшебник. Боль прошла, когда злодей убрал руку, но через пару секунд он освободился из-под сдерживающих чар. Его ждала дуэль. Дуэль с человеком, который убил его родных отца и мать. Бобби Джон Винчестер никогда не избегал битв, не боялся проиграть и, уж тем более, умереть, но сейчас страх сковал его по рукам и ногам. Он сам не знал, что с ним происходит. Возможно, где-то в глубине души все еще живет маленький мальчик, который боится лысых злобных дядь, который плачет от боли, вспоминая Лили и Джеймса Поттеров. Но, когда краем уха юноша услышал грозное Авада Кедавра, его рука сама подняла волшебную палочку, а изо рта вырвалось «Экспеллиармус». Зеленые и красные лучи столкнулись, заклинания сплелись воедино, и уже было непонятно, где из них заклинание смерти, а где простое обезоруживающее заклинание. Неожиданно мальчик увидел чьи-то лица, услышал чьи-то голоса. Они показались ему такими знакомыми. «Гарри, послушай, когда связь будет разорвана, срочно беги к порталу. Мы задержим его, ни медли ни секунды, слышишь, Джеймс?» Поттер узнал в призраке своего родного отца Бобби Джон. «Бобби Джон, Гарри, я уже не знаю, кто ты», — услышал юноша голос Седрика Дидгари. «Пожалуйста, возьми с собой мое тело, отдай его родителям». «Хорошо», — прошептал Винчестер, чувствуя, как руки сводит от напряжения, как медленно, но верно, слабеет связь. «Сынок, солнышко мое, я вижу, ты готов, ну же, давай, отпускай, отпускай, мама», — прошептал Винчестер, и он сделал это. Разорвал связь, бросился к бездыханному телу друга, с помощью заклинания призвал кубок и исчез. «О-о-о!» Сначала им аплодировали, звучала музыка, скандировали их имена. Потом кто-то заметил, что с Седриком что-то не так, кто-то закричал: «Кажется, девушка». Бобби Джон пришел в себя только тогда, когда профессор Дамблдор оттаскивал его от мертвого юноши, а Амос Дидгари, который специально приехал в Хогвартс, чтобы поболеть за сына, рыдал над бездыханным телом любимого ребенка. Еще никогда в жизни юный Винчестер не видел столько боли в глазах, не слышал столь душераздирающего крика. «Эй, ты как, в порядке?» — неожиданно услышал парень над своей головой голос Аластера Грюма. «Вижу, что нет. Ну-ка, пойдем-ка со мной». Бобби Джон шел за ним молча, боясь обронить хоть слово. Все же, он считал себя виноватым в смерти Седрика. Ведь он был с ним, мог помешать Петтигрю убить его. Но, оказавшись в кабинете Зати, Бобби Джон, наконец, смог говорить: «Я, профессор, я, он». Боже, почему все произошло именно так? Он не должен был умереть. Он там оказался случайно. «Там?» — переспросил Грюм. «Да, там, на кладбище. Кубок оказался порталом. Он перенес нас туда, где нас уже ждал Во. Хотя, зачем я это рассказываю, вы и так уже знаете. Прости, ведь это вы заколдовали кубок». «Да, Барти Крауч-младший». Тишину, неожиданно обрушившуюся на кабинет защиты от темных искусств, в какой-то момент можно было даже почувствовать. Выражение лица Грюма менялось с удивленного на разозленные считанные минуты. Потом он, наконец, сказал: «И как ты догадался?» «Кроули помог». «Да, зря я этого мужичка недооценил. Думал, дурак какой-то, а оказалось. Эх, жаль, я не могу убить тебя прямо сейчас». Темный лорд разозлится. «Но думаю, я смогу тебя немного». «Что, немного?» Тут же раздался из-за двери голос того самого Кроули. «Прямо вспомнишь заразу, явится сразу». А следом за его возгласом дверь слетела с петель, и в комнату ворвались Дамблдор, Снегг, МакГонагалл и, собственно, Кроули. Вскоре, с помощью сыворотки правды, коварный замысел Барти Крауча-младшего был раскрыт, а Ластер Грюм освобожден, а сын ныне покойного главы Департамента международного магического сотрудничества отправлен в Азкабан. Так и закончился четвертый учебный год Бобби Джона Винчестера. О-о-о, ты! Кладбище, на котором несколько часов назад был возвращен лорд Волан-де-Морт, немного опустело. Пожиратели смерти вернулись туда, откуда пришли, и там остались только хвосты, собственно, сам темный лорд. Однако, теперь там появился еще кое-кто, женщина. Высокая, рыжеволосая, обладающая довольно необычной внешностью. Примером того служили полностью черные глаза. «Ты, ничтожество», ее гневная тирада была слышна, должно быть, на другом конце света, не смог убить какого-то мальчишку. Ему 14 лет, черт подери, великий волшебник, ха, и зачем я только с тобой связалась? Да скорее все винчестеры, наконец, сдохнут, чем ты прихлопнешь их, выродка. Да даже и не их, всего лишь подкидыша. Да если бы не я, это жалкое создание ни за что бы не смогло поднять тебя к жизни. Замолчи, женщина, не выдержал Волан-де-Морт. Не тебе осуждать меня, не тебе винить меня за мои ошибки. Признаю, я поступил глупо, когда дал мальчишке улизнуть, но не ты будешь в этом обвинять меня. Нет, как раз таки я, закричала она, я помогла тебе воскреснуть, я тут нянькаюсь с тобой, хотя просто могла натравить своих мальчиков на дом этой гребаной семейки. Но, нет, чего-то новенького захотелось, например, мир волшебников уничтожить, да еще и винчестеров одновременно прихлопнуть. Отец мой Люцифер, тебе всего-то требовалось убить мальчишку, чтобы разозлить его папашу и дядьку. Эти гады в гневе хоть и сильны, но так уязвимы. Но ты и с этим не справился, идиот. Заткнись. Что, ты говоришь мне заткнуться? Да ты хоть знаешь, кто я такая? Я Абаддон, рыцарь ада, лично отобранный Люцифером. Да ты ничто по сравнению со мной, жалкий лысый ублюдок. Ладно, хватит ругаться, я не для этого пришла. У меня есть новый план. О-о-о. И вот, в очередной раз, на вокзале Кинг-Кросс, у платформы 9.34 остановился тот самый Хогвартс-экспресс, из которого тут же повалили юные волшебники и волшебницы. А на иной стороне вокзала, знаменитого Бобби Джона Винчестера уже ждал его дорога и любимый отец Дин Винчестер. Ну как год прошел, обняв своего сынишку, поинтересовался бывший охотник на нечисть. Отвратительно, пробубнил Бобби Джон, меня заставили принимать участие в отстойном турнире для волшебников, чувак, который убил моих биологических родителей, восстал из мертвых и, что хуже всего, я не смог спасти невинную жизнь. Что, прости, уточнил Дин, убийца твоих родителей восстал из мертвых, типа того, вот черт, так вот что значили его слова, что случилось, бать, поехали домой, сынок, думаю, пришло время тебя с ним познакомить, с кем, с твоим крестным отцом по нашей линии, Ангелом Кастилом. Так и закончилась четвертая история о Гарри Поттере, мальчике, который однажды сразил темного лорда, то есть, о Бобби Джоне Винчестере, мальчике, который не прочь повторить это еще раз. Бобби Джон Винчестер и Орден Дохлой Птицы. Очередной знойный летний день неумолимо приближался к своему завершению. На детской площадке на Тисовой улице, где, обычно, всегда резвилась малышня, сегодня никого не было. Ну, почти никого. Лишь двое подростков в этот вечер решили осчастливить площадку своим присутствием. Первый, юноша 15 лет с пронзительными зелеными глазами, сидел на качельках и, задумчиво глядя куда-то под ноги, вырисовывал на песке странные каракули носком кроссовок. Второй подросток, милая 13-летняя шатенка, стояла рядом с двоюродным братом, скрестив руки на груди, и выжидательно смотрела на него. «Ну, и что ты предпримешь?» «Наконец», — спросила она. «Я не знаю», — пожал плечами юноша. «Все это так неожиданно навалилось на меня, я не уверен, что смогу сделать правильный выбор. Ты еще сомневаешься? Боже, Бобби Джон, да тут и думать нечего. Бросай к чертям собачьим свой Хогвартс. Ты же так хотел истреблять нечисть, спасать невинные жизни, продолжить семейный бизнес. Наши родители так долго не хотели возвращаться к охоте, а теперь, когда демоны дышат им в спину, ты сомневаешься. Да что с тобой, Бобби Джон? Я сам не знаю. Вроде бы, я уже давно должен был забить на этот гребанный мир волшебников и присоединиться к вам, но что-то мешает мне, какое-то плохое предчувствие, будто, если я оставлю волшебный мир, случится что-то ужасное. Ага, у тебя отберут волшебную ковырялку в носу и запретят подметать полы волшебной метлой, закатила глазами Мири Винчестер. Давай уже решайся, брат, война не за горами. Да знаю я, огрызнулся юноша. Прошу тебя, Мири, не торопи меня и, тем более, не действуй мне на нервы. Дай мне еще время. Как хочешь, пожала плечами дочь Сэма Винчестера. Только не жалуйся потом, когда время упустишь. Смеркалось. Мальчик и девочка решили вернуться домой, ведь, кому как не им было известно, какие ужасы может таить в себе ночь. Резко похолодало. Легкий ветерок постепенно превращался в буйный ветер, накрапывал дождь. Брат и сестра ускорили шаг. Быть может, кому-то такая смена погоды показалась бы просто капризами природы, для будущих охотников это было, возможно, предзнаменованием чего-то страшного. И если Мири не имела никаких мыслей по поводу того, что это может быть, у Бобби Джона были уже кое-какие догадки, которые только усиливались в появлении повсюду долгих, хриплых, клокочущих вдохов и выдохов, а также все нарастающего и нарастающего чувства одиночества и пустоты. «Мири, быстрее!» – прошептал сестре Бобби Джон. «Нам нужно вернуться домой до того, как нас настигнут эти твари. Почему? Потому что тогда будет очень плохо». Но дети легендарных охотников не успели. Через несколько секунд, всего-то в 50 метрах от их дома, их настиг один из стражников Азкабана, Дементор, самая ужасная и практически непобедимая тварь волшебного мира, которую невозможно убить, но можно изгнать. И Бобби Джон знал этот способ. Он легким движением руки достал из внутреннего кармана джинсовой жилетки, которую недавно получил от отца в подарок и теперь с которой не намерен был расставаться, волшебную палочку и направил ее на Дементора, склонившегося прямо над ним и готового с радостью поужинать его светлыми воспоминаниями. «А-а-а!» Бобби Джон обернулся. Над его двоюродной сестрой склонился еще один такой же и уже с удовольствием трапезничал ее светлыми эмоциями. «Стой!» — вскрикнул он, но первый Дементор раскрыл свою пасть и накинулся на него. Юноша чувствовал, как с положительными эмоциями уходят и его силы. Палочка выпала из его рук. Мир постепенно стал утрачивать свою четкость. Ноги слабели, и в какой-то момент Бобби Джон осел на землю. Это и стало его спасением. Случайно почувствовав кончиками пальцев свою волшебную палочку, парень тут же схватил ее, направил на Дементора. Откуда-то взялись силы вспомнить улыбку самых дорогих людей, прокричать заветное «Экспекто патронум», прогнавшие Дементоров ярким светом, что приняло форму огромного медведя с лицом Винни-Пуха. Откуда-то взялись силы бросить уставший взгляд на лежащую без сознания Мири, настолько бледную, что сначала казалось, будто она умерла.